Глава вторая. Встреча с уссурийским тигром. После 3 месяцев учебы в школе курсантам стали давать увольнительные в город. Николай ждал этого с нетерпением. Ему хотелось быстрее найти здесь верующих. Получив первую увольнительную, он весь день ходил по городу и спрашивал, не знает ли кто, где живут верующие, баптисты. Но никто не сказал ему ничего вразумительного. Тогда он решил искать своих по вере другим путем. Получив очередную увольнительную, Николай стал медленно бродить по городу. Идя по одной стороне улицы, он очень близко проходил мимо домов и дворов и прислушивался, не услышит ли христианского пения или разговоров о Боге. Пройдя всю улицу, он переходил на другую ее сторону и шел обратно, опять прислушиваясь. И так он за несколько увольнений обошел все улицы городка. Но поиски были напрасны. Громко звучала только ругань, в том числе и в тех дворах, где, как потом выяснилось, жили христиане. Эти его хождения в поисках верующих еще раз подтвердили истину евангельских слов. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Как печально, что некоторые христиане не говорят и не живут так, чтобы быть Христовыми свидетелями. Больше того, они своим лживым языком и грязными делами закрывают пути неверующим для познания Бога. Правда, на виду у других верующих это настоящие святые, по воскресеньям, в собраниях, и поют, и проповедуют, как настоящие свидетели Христовы, но в жизни, в повседневной жизни, они совершенно другие. Кроме добрых воспоминаний о начальнике военной школы, о времени, проведенном там, у Николая сохранилось в памяти 2 события – приезд мамы и старшего брата и встреча с уссурийским тигром. Это было так неожиданно. Николая вызвали на проходную, где он увидел маму и старшего брата. Он едва мог поверить этому. Дорога с Алтая на Дальний Восток длинная, утомительная и дорогая, и мама, больная мама, решилась поехать, чтобы увидеть сына. Вот какая материнская любовь. Для нее ничего не значат ни расстояние, ни деньги, ни годы, ни болезни. Она все переносит. Начальник школы на несколько дней освободил Николая от занятий и выделил квартиру для Николая, мамы и брата. Эти несколько дней пролетели незаметно, и снова Николай остался один. Но его не оставлял Господь. Он его и утешал, и ободрял. Но образ уставшей от длинной дороги мамы и ее светящееся от счастья и радости лицо не покидало Николая. Матери никто и никогда на земле не заменит. Помните, дети, об этом. Цените маму, дорожите ею, несите ей цветы сейчас, а не к гробу, когда будет уже поздно. Дети, порадуйте маму своим послушанием и посещением. Сделайте для нее что-то приятное сегодня, сейчас. Она достойна вашего внимания за долгие бессонные ночи, беспокойно проведенные дни, за постоянную заботу о вас и горячую к вам любовь. Помните и вы, отцы и матери, что вы должны не только одевать и кормить своих детей, но любить их и доказать эту любовь на деле, притом не слепую любовь. Находите время, чтобы приласкать ребенка и поговорить с ним по душам. Помогите ему почувствовать, что кроме вашей настоящей большой любви, есть любовь больше, чем материнская. Это любовь Божия. Об этом сам Бог говорит. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Книга пророка Исаии 49:15. И тогда ваши дети, ощутив на себе вашу бескорыстную и чистую любовь, поймут любовь Божию к ним и быстрее примут ее к радости вашей. И ваши заботы, и ваши переживания, и молитвы за них старицей окупятся радостью и счастьем. Отличникам учебы, в том числе и Николаю, увольнение давали каждое воскресенье, притом на целый день. После долгих и бесплодных поисков верующих Николай стал уходить подальше от городского шума в тайгу, которая начиналась сразу за городом. Это была знаменитая уссурийская тайга, хранившая много мест, где еще не ступала нога человека. В тайге много было дикого винограда, орехов, ягод и плодов. Летом и особенно осенью можно было жить за счет щедрых даров тайги. Николай мог целый день бродить по тайге, лакомясь виноградом, яблоками и орехами, собирая листья для своего гербария. В тайге встречались пещеры, где можно было укрыться от дождя, отдыхать, читать и молиться. Облюбовав одну пещеру, Николай устелил ее молодыми ветками и часто пользовался этим «природным домом» в кавычках. Однажды осенью отличникам дали увольнительное на 2 дня. Так как идти в город Николаю не хотелось, он снова пошел в тайгу. Весь день он бродил по тайге, а заночевать решил в своей уютной пещере. В сумерках он с охапкой свежих листьев добрался до знакомого укрытия и, усталый от долгой ходьбы, помолился и сразу уснул. Проснулся он от каких-то звуков, открыл глаза и прислушался. Мужская речь с громкой руганью доносилась снаружи, совсем близко. Это не предвещало ничего хорошего. Николай повернулся, чтобы встать на колени для молитвы, и вдруг увидел совсем близко от себя 2 глаза, которые следили за ним из глубины пещеры. Напряженно всмотревшись в темноту, он различил очертания громадного зверя. Сомнений не было. В 3 шагах от него находился тигр, знаменитый хищный уссурийский тигр. «Господи, сохрани!» — в страхе прошептал Николай. Потревоженный тигр поднялся, испытывающим взглядом посмотрел на человека и одним прыжком оказался у выхода из пещеры. Было видно, как напряглись мышцы под полосатой шкурой. Потом раздался воистину страшный рев. Такого страшного рева Николай еще никогда не слышал. Казалось, сотряслась вся пещера. Слышно было, как мужики с криками бросились прочь. Хозяин тайги величественно постоял еще несколько минут, затем вернулся на прежнее место и снова лег. Николай, дрожа всем телом, беззвучно благодарил Господа за спасение и просил его о милости на всю ночь. От тигра бежать было бесполезно, но если зверь не тронул его спящего, значит, вмешался Господь. Помолившись, Николай немного успокоился, все еще опасаясь и стараясь не шуметь, осторожно лег и стал наблюдать за хищником. Из-за деревьев вышла полная луна, и ее свет проник в пещеру. Николай, внутренне содрогаясь и стараясь не делать резких движений, посмотрел своему телохранителю в кавычках в глаза. Холодный лунный свет отражался в глубоких и спокойных глазах могучего зверя. После нескольких минут пристального изучения человека тигр зевнул, обнажив крепкие белые клыки, положил голову на лапы и продолжал, не отрываясь, смотреть на Николая. Наконец тигру это наскучило, и он закрыл глаза. А Николай остаток ночи не сомкнул глаз, трепетно молился и вспоминал Даниила во рву львином. С особой силой прочувствовал он слова Даниила: «Бог послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист». Он вспоминал Давида и его встречи со львом и медведем, пел в уме христианские гимны и, казалось, наяву ощущал присутствие ангела-хранителя. Утром тигр поднялся, посмотрел на Николая внимательным взглядом, затем величественно и гордо вышел из пещеры и спокойно ушел, как после хорошо выполненного долга. Великий Творец всей прекрасной Вселенной, чудесны и неисповедимы пути Его. Он управляет зверями и птицами, и по Его повелению они служат людям. Так будет в тысячелетнем царстве. Слава Богу за Его чудесное управление всем миром. Плутарх оставил слова: «Иногда не так страшны дикие звери, имеющие больные зубы, как лукавый человек, имеющий хоть какую-то власть. Сколько пострадало людей от прихоти одного человека, деспота. Это намного больше, чем от стаи диких зверей». А Николаю хочется добавить: «А сколько сегодня страдает хороших людей от потомков этих деспотов? Люди, остановитесь, не воюйте друг с другом, не грызите один другого, ведь вы не звери, а люди. Христиане, вспомните евангельские слова, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Послание к Галатам 5, 14, 15.